Австрийское культурное общество дружбы с Корейской народно-демократической республикой, общество Чешско-корейской дружбы Пектусан и общество Новая Зеландия, Корейская народно-демократическая республика на днях опубликовали заявление протеста против враждебной политики США в отношении Корейской народно-демократической республики.